Глава 8. Стоя посреди опустевшей палаты, я пыталась контролировать свое дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Все в порядке, такое уже случалось. Его просто перевели в другую палату, нужно просто найти доктора и узнать. Выйдя из опустевшей палаты Хьюи, я уже не так радовалась отсутствию медперсонала, как изначально, когда это помогало мне беспрепятственно пройти в гости к брату почти в 10 часов вечера. Очутившись на пустынном коридоре, я повернула налево и решила идти вперед до тех пор, пока не встречу хоть кого-нибудь из медицинского персонала. Дойдя до перекрестка, я замешкалась. Ни справа, ни слева не было ни единой живой души. Как вдруг обернувшись, я увидела, как три медсестры в компании доктора Адерли вкатывают в мою палату коляску. Я не успела рассмотреть, кто именно находился в коляске, но я была уверена в том, что знаю ответ. Затаившись за углом, я дождалась, когда все лишние люди покинут палату Хьюи. Три медсестры ушли практически сразу. Доктор Адерли задержался еще на 5 минут, но я была из тех, кто умеет ждать. Когда Адерли покинул палату, я досчитала до 10, после чего быстрым шагом, едва ли не срывающимся на бег, успешно добралась незамеченной до нужной мне палаты и, нырнув в нее, быстро закрыла за собой дверь, мгновенно прильнув к ней спиной и затылком. Лишь спустя пару секунд, переведя взгляд на койку Хьюи, я вдруг замерла от неожиданности. Я не ошиблась. Это и вправду был Хьюи. Но я не ожидала сразу же встретиться с ним взглядом. Слишком сильно привыкла к его спящему состоянию. «Что ты...» Вдруг начал он, но ему не хватило дыхания, и, сделав глубокий вдох, он, наконец, завершил свой вопрос. «Делаешь?» От знакомого голоса у меня зазвенело в ушах и свело нутро. Этот голос, этот взгляд, это едва уловимо дернувшееся плечо. Это все мне не снилось, это все было по-настоящему. «Ты реально проснулся?» Словно уточняя не у него, а у себя, тихо произнесла я. «Ты бы себя видела». Медленно растягивая слова, словно резинки, вдруг ухмыльнулся Хьюи. «Ты проснулся?» Полушепотом повторила я, уже подбегая к его койке на цыпочках. «Ты хоть знаешь...» «Это чудо, что я, проснувшись, сразу могу... говорить». Хьюи учащённо переводил дыхание, ему явно сложно давалась речь. «О, ты замечательно говоришь», — взяла за руку брата я. «Миша тоже», — сказала. Мы встретились красноречивыми взглядами. «Что с ней? Она не рассказывает? Никто не... рассказывает?» «Я расскажу». Начала гладить по руке брата я. «Я все-все тебе расскажу». Придвинув кресло к койке и сев на его край, я заглянула ему в глаза. «Хьюи, Хьюи, Таша, Таша», улыбнулся в ответ он, заставив меня залыбаться ему в ответ. «У тебя не двоится в глазах, не звенит в ушах? Ты всех узнаешь?» Затараторила я, но вовремя остановилась. У меня так много было к нему вопросов, что моя голова едва не взрывалась. «Не двоится, не звенит. Только говорить пока сложно. Ходить сам не могу. Узнаю, но вы все сильно изменились. Особенно ты. Ты вообще стала старой». Хьюи сорвался на тихий смешок, заставив меня хихикнуть в ответ. «Прошло ведь 10 лет». 10 лет, 7 месяцев и 3 недели. Сдвинув брови, сжала руку брата я. «Ну ты зануда». Продолжал поражать меня силой своей иронии он. «Я знаю, сколько прошло. Ты ко мне приходила. Я считал». «Считал?» Мои брови взмыли вверх от удивления. «Я все слышал. Или почти все. Я знаю, но хочу узнать больше. Никто мне ничего не говорит. Говорят только, что счастливы, что я проснулся. Сегодня ведь 16 февраля». «Да», — продолжала сжимать руку Хью и я. «Да, сегодня 16 февраля. Ты проснулся 15-го. Будем теперь считать этот день твоим вторым днем рождения». «Хм», — задумчиво промычал Хьюи. «Выходит, мне уже 24?» «Да», — сглотнув комок боли, ответила я, сразу же ощутив жжение в глазах. «Ура!» — закатил глаза Хьюи. «Я проспал все самое страшное. Никакого переходного возраста, никаких прыщей и никаких проблем в школе. Ужасно!» — отозвалась я, всхлипнув носом. «Прекрасно!» — искренне выдавил Хьюи, и я вновь с удивлением уставилась на него. «Тебе твой переходной возраст понравился?» «Нет», — замотала головой я. «Нет, я бы слиток золота отдала за то, чтобы проспать его весь. Это было ужасно». «Так и знал», — продолжал улыбаться Хьюи. «Не повезло тебе, но повезло мне. Я проспал, это все. Не бойся рассказывать мне правду. Я знаю, что случилось с мамой и с Джереми». «Кто тебе рассказал?» Снова шмыгнула носом я. «Вы рассказали. И я ведь слышал вас всех всегда. Реже Амелию, но она мне снилась. Только Энтони. Его не слышал. И что с Мишей, не пойму, она с отцом ушла недавно. Ты с ними разминулась». Хьюи громко сглотнул. «Таша, расскажи. Они не хотят мне ничего рассказывать». Я не собиралась ему врать или удерживать от него что-то в тайне. Я сама прекрасно знала, каково это — быть прикованным к койке и находиться в неведении. В те страшные дни я едва не захлебнулась неизвестностью, но моей спасательной шлюпкой вовремя представился Руперт. Он рассказал мне все, а теперь я расскажу всё Хьюи и стану для него шлюпкой. Я стану для него всем, что ему только понадобится, лишь бы он поскорее вернулся домой. От одной только мысли о том, что Хьюи вернется домой, по моей коже пробежали мурашки. Встряхнув головой, я начала свой беспрерывный получасовой рассказ. Пришлось рассказывать с самого начала. После аварии я училась заново двигаться, что сначала давалось через невероятную боль. Позже доктора удивлялись тому, что я смогла не только не остаться анорексичной калекой, но впоследствии не иметь проблем с физическим здоровьем. Пенни вышла замуж за того самого Руперта Маграта, которого до аварии наш отец буквально прибивал к стене одним лишь своим грозным взглядом. Теперь же папа души не чает в Руперте, 5-летней Рэйчел и 2-летнем Барни. Незадолго после аварии тётя Майя умерла от острого ботулизма, и Айрис перебралась к нам еще до того, как я успела выйти из больницы. Генри развелся с Ширли, обменявший его на старика-любовника, который впоследствии и лишил ее жизни. Амелия перебралась жить на специально оборудованный для нее чердак. Миша не смогла пережить столь сильную боль, быстро попала в плохую компанию и рано родила. Ее первой дочке уже 6 лет, после чего пристрастилась к наркотикам, вновь забеременела и родила повторно. Ее второй дочери уже 3 года. Из-за неправильного образа жизни во время второй беременности вторая ее дочь родилась недоношенной и слабой, но выжила, хотя и получила серьезную проблему с легкими. Нам даже недавно пришлось срочно искать деньги на операцию. Сейчас с ней уже все хорошо. Операция проведена успешно, и Генри будет находиться с девочкой в Берлине все время ее реабилитации. Миша давно уже не балуется серьезными наркотиками, но у нее внушительные проблемы с травкой, алкоголем, клеем и банальным курением. Завтра она отправится в лечебницу, чтобы бороться за свою жизнь и, наконец, избавиться от этой напасти навсегда. «Завтра?» — впервые перебил мой монолог Хьюи. «Прошло 10 лет, 11 месяцев и 3 недели. Почему завтра? Почему не раньше? Почему Миша все это пережила? Разве ты ей не помогала?» От слов Хьюи мое сердце застыло. Кажется, я на мгновение перестала существовать. Нет, я ей не помогла. Спустя бесконечные 10 секунд треснувшим голосом произнесла я. «Таша, Таша». Хьюи сдвинул брови и, желая вновь обратить мой взгляд на себя, дотронулся своими тонкими холодными пальцами моей ладони и сжал ее своей еще не окрепшей рукой. «Я тебя не виню, слышишь? Это ужасно. Все то, что с тобой произошло, это страшно». Внезапно он перешел на шепот. «Это очень страшно. Я слышал твой голос. Ты говорила со мной, и Миша тоже говорила со мной. Вы всегда приходили отдельно и никогда не приходили вдвоем. Я так хотел, чтобы вы пришли ко мне вместе. Теперь я понимаю, почему вы были врозь. Ты не виновата. Так и знай, что не виновата. Но Миша тоже не виновата. Прости ее. Хьюи заглянул мне в глаза. Прости ее, Таша. Прости. Я простила ее. Сжала руку брата я. Но я не прощу себя за это. Ты не виновата, Таша. Ты не виновата. Расскажи мне, расскажи еще, где Энтони? Почему он не приходил и не пришел? История об Энтони стала для меня неожиданно одной из самых сложных. Прежде чем рассказать Хьюи о том, что его старший брат, наш старший брат, нет, наш бывший брат, стал тем, кем он стал, мне понадобилось привести мысли в порядок. «Как ты сказала? Энтони стал нетрадиционной проституткой?» Хьюи брызнул смехом, но тут же прикрыл рот слабой рукой. «Если бы Джереми узнал, он бы его линчевал. Но как так? Как? Он ведь с детства таскался за девчонками, и тут вдруг отец ему, наверное, уши оторвал». Хьюи, в очередной раз зажав свой рот ладонью, никак не мог сдержаться, отчего быстро проговорил последние слова. «Он ему не только уши оборвал», — засмеялась в ответ я, желая поддержать столь неожиданно позитивную реакцию брата на историю жизни Энтони. «По-моему, он ему все оторвал. Ничего не оставил. Пришлось довольствоваться тем, что я разбила ему нос. Пару-тройку раз. После каждой нашей встречи ему приходилось пластику делать». Так что ты его сейчас не узнаешь. Тише. Нас могут услышать. Сквозь шепот надрывался от смеха Хьюи. Тебе нельзя здесь быть. Я никуда не уйду, даже если меня ударят электрошоком. Но, может быть, ты хочешь поспать? Ничего подобного. Я уже выспался. За 11-то лет. Продолжал светиться улыбкой Хьюи, отчего вдруг начал говорить более отчетливо. Возможно, он этого не заметил, но я уловила сразу. И потом я поспал днем. Надеюсь, все мои родственники не обиделись. Но их слишком много, чтобы с легкостью переносить их общество после комы. Хьюи вновь засмеялся в кулак, и я засмеялась в свой. Нам потребовалась минута, чтобы успокоиться. Да уж, даже не представляю, как ты выжила в этой семье. Скажи, а ты с Энтони давно виделась? Мы не общаемся, уже много лет. Даже вспомнить не могу, когда в последний раз его видела. Но почему он не пришел ко мне? Я ведь его не осуждаю. Вот как? Удивленно вздернула брови я. А ты осуждаешь? Этот подлец в буквальном смысле испортил мою школьную жизнь, демонстрируя через свой видеоблог свои... Я запнулась. Только не проси меня его простить, пожалуйста. Для тебя я могу сделать все, что угодно, но мне легче из окна выйти. Чем простить Энтони. Даже ради тебя я не смогу его простить искренне. Я это знаю. Вместо того, чтобы поддержать вас, он от вас отрекся, я понимаю, но я ведь очнулся. 10,5 лет. Почему он не пришел? Может быть, я бы смог вставить ему мозг, раз уж Миша будет лечиться? Поверь мне, Энтони уже никто и ничто не вставит мозг в его бестолковый череп. Он променял мозг на... Я вновь запнулась. Когда речь заходила об Энтони, у меня в голове крутилось слишком много бранных слов. Относительно того, почему он не пришел, он ведь не приходил к тебе даже когда ты спал. Так зачем ему? Хотя, знаешь, скорее всего, ему просто никто не сказал. «Таша, только не говори, что ты хочешь, чтобы я сказала ему об этом». Не выдыхая, выпалила я, упершись руками в колени. «Ха, я не настолько жесток, чтобы тебя так мучить. Только не ты. Да и вообще, с меня хватит пока тех, кто есть сейчас. Взрослые сестры, куча племянников. Только Энтони мне не хватало. Не хочу с ним встречаться. Пока не буду уверен в том, что мое сердце выдержит, когда я вижу то, что осталось от моего брата. Я ведь думаю, что ты не преувеличиваешь, когда говоришь, что от него ничего не осталось. Ни внешности, ни души. Разочарованно поджала губы я. Мы помолчали несколько секунд. Таша, как думаешь, я скоро вновь смогу ходить? Конечно, скоро, сжала кулаки я. Я буду тебе помогать каждый день, и скоро ты вернешься домой. Правда, в твоей комнате жил Генри. Я не против такого соседства. Хочу с ним поскорее увидеться. Брось, мы выселим его. Широко заулыбалась я, и Хьюи ответил мне мгновенной улыбкой. Нет, мне не казалось. Я действительно готова была разбиться в лепешку, лишь бы вновь и вновь видеть на его лице улыбку. И все-таки этой ночью он не продержался для меня достаточно долго. Хьюи заснул в начале второго часа ночи. Я не стала ему мешать в его сне. Даже постаралась его поскорее укачать своей монотонной болтовнёй о подробностях того, что он и без моих рассказов уже прекрасно знал. Спустя час после того, как он закрыл глаза, я, несмотря на то, что перед этим прилично выспалась, тоже начала дремать и в итоге проспала вплоть до 7 часов утра. Я проснулась от острого ощущения взгляда на себе и сразу же встретилась с малахитовыми глазами пробудившегося брата. Впервые за последние 10 лет, 7 месяцев, 3 недели и 5 дней мое утро начиналось с улыбки. По-видимому, мне нужно прекращать считать время. Года, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды. Теперь у Хьюи все будет хорошо. А значит, все хорошо будет и у Миши. А значит, и у меня.